Серьезно? Трек явно старался не показать удивления. Ах, вы не знали, что я в курсе? Адвокат не скрывал сарказма. Ну, вы в курсе многих вещей. Иногда, Мэйсон, вы поражаете меня, когда я узнаю, что вам известно. Ну, а иногда бывают случаи, когда я беспокоюсь, что никогда не узнаю, что же вы знаете. Поэтому я должен постараться и не дать вам малейшего повода узнать, что мне известно. Поэтому, резюмировал адвокат, тот факт, что Натан Бэйн был схвачен полицией, а Нелли Конвей тоже была задержана и ждет показания, а также тот факт, что вы нервно меряете шагами аэропорт, ожидая вылета в Новый Орлеан, все это достаточно ясно доказывает. Натан Бэйн сделал какое-то сногсшибательное признание. Или вы ожидаете, что он расколется к вашему приезду? Вам действительно следовало бы раздобыть тюрбан, магический кристалл, язвительно заметил лейтенант Трэг. Тогда бы вы смогли открыть свое дело, предсказывая будущее, читая мысли, советуя, как заработать состояние. Уму непостижимо, как такой талант расходует себя на пустяки. Так Бэйн признался в убийстве. Задал вопрос адвокат. А почему бы вам не заглянуть в ваш магический кристалл? Иронически усмехнулся Трэг. Не хотите делиться информацией, лейтенант? Трэг отрицательно покачал головой. У меня Трэг. Будут проблемы с вашим подчиненным, Холкомбом. Вздохнул Мейсон. Ну, у вас и прежде были с ним проблемы. В этом нет ничего нового. Я имею в виду, что у меня будет с ним действительно настоящая стычка. Я собираюсь хорошенько проучить его. Ойли. Нет, я говорю совершенно серьезно. А чем же он вам так насолил? У него оказалась весьма гибкая выборочная память. Он почему-то напрочь забыл мой с ним разговор о Натане Бэйне. Да, сержант Холкомб знаком с Натаном Бэйном. Трек стал задумчивым и серьезным. Они немало провели вместе времени. И что из этого? Ну, они вроде как сдружились. Холкомб записался на курсы, где обучали ораторскому искусству, в том числе полицейских и помощников шерифов. Натан Бэйн как раз преподавал в классе, одним из слушателей которого был сержант Холкомб, и произвел довольно большое впечатление на моего сержанта. Нужно признать, что Бэйн искусный, умеющий убеждать лектор. Когда он в ударе, то производит впечатление незаурядной личности. Холкомб оказался под сильным, весьма сильным впечатлением. Ну, как-то после лекции, когда они остались наедине, он сказал Бэйну, что восхищается его ораторским искусством. Ну, тот был, естественно, польщен. Они разговорились, и между ними возникло нечто вроде дружбы. Несколько месяцев тому назад Бэйн позвонил Холкомбу и поделился с ним своими подозрениями относительно того, что сиделка его жены Нелли Конвей, судя по всему, ворует драгоценности. Он спросил у Холкомба, как ему поступить. Ну и тот предложил обратиться в частное детективное агентство, порекомендовав известного вам Джеймса Хэллока. Да, это объясняет многое, но не отвечает на основной вопрос. Почему у сержанта Холкомба оказалась такая короткая память, когда я попытался напомнить ему о нашем разговоре? Ну, ладно, так и быть, я скажу вам. Не выдержал Трэг. Когда вы позвонили со своей версией о таблетках, Холкомб подумал, что вы наспех сооружаете сложную защиту для своей клиентки с тем, чтобы позднее поставить Натану Бэйну, человеку, к которому он относится с симпатией, ловушку при перекрестном допросе. Ну, а отношение Холкомба к себе вы прекрасно знаете, не мне вас просвещать на этот счет. Женский голос по радио объявил, что посадка пассажиров на рейс на Новый Орлеан производится через галерею номер 15. И Трэг, сделав одобрительный жест рукой, улыбнулся и произнес: «Ну, удачи вам, защитник, удачи, спасибо. Вам тоже удачи. Надеюсь, вы вернетесь с признанием Бэйна и положите его на стол Холкомбу. Что-нибудь передать полицейским в Новом Орлеане? Передайте им, что я их люблю», — ответил Мейсон. «Они могут затребовать вас назад». «Ну, если полиция Нового Орлеана попробует затребовать меня назад, то они должны объявить меня вначале во всеамериканский розыск, а затем уже постараться найти закон, который я, по их мнению, нарушил в штате Луизиана, и на основании которого они могли бы потребовать моей выдачи. Вы, лейтенант, могли бы разъяснить им практическую сторону законов Соединенных Штатов и права граждан этой страны». Трек растянул губы в подобие улыбки, помахал рукой и торопливо направился к выходу на летное поле. Мейсон проводил его взглядом и уже собирался уходить, когда услышал за спиной быстрый стук каблучков и, повернувшись, увидел Деву Стрит, бегущую к нему. «Привет, шеф». «Привет, привет. Где вы пропадали?» «Не угадайте, где я пропадала. Не угадайте». Она засмеялась. «Когда увидела лейтенанта Трега в холле, я не знала, вас ли он ждет, или меня, или просто улетает. Поэтому я удалилась в одно место, куда лейтенант Трег и его подчиненные не смогут войти». «Что потом?» — спросил адвокат. «Потом», — ответила она, продолжая наблюдать за Трегом, «я пришла к выводу, что он никого не ждет, а сам вылетает. И, судя по всему, Новый Орлеан. Прекрасно понимая, что встреча с ним не входит в ваши планы, я затаилась так, что он меня не видел, надеясь предупредить вас об опасности. Но он, к сожалению, оказался одним из тех нудных, нервных пассажиров, которые вместо того, чтобы сидеть спокойно и ожидать вызова на посадку, все слоняются по залу, пялят глаза во все стороны.